Алло. Здравствуйте. Вы Валентина Михайловна? Да. Звонок поступает вам из Сбербанка России, специалист Хохлова Жанна Валерьевна. Обращаю ваше внимание на то, что данный телефонный разговор будет записываться. Давайте как-то бодрее. Валентина Михайловна, если не готовы к диалогу, мы можем вам перезвонить. Я готова, просто вы такая нудная, давайте быстрее. Валентина Михайловна, звонок вам поступает по поводу потребительского кредита, вы по нему вышли на задолженность. Сумма на сегодня составляет 9000 рублей. На самой задолженности вы находитесь уже 15-й день. Требование банка погасить задолженность до 26 августа. Где требование? Оплата поступит? Я только что его озвучила. А, голос из трубки? Согласно 230-му федеральному закону, мы можем с вами связываться любым доступным способом. Это телекоммуникационная связь, телефон. Так вы обязаны звонить с номера телефона, нет, который указан на сайте. Вы звоните сейчас с мобильного 230, номера телефона, и на основании все того же 230-го федерального закона запрещено использовать IP-телефонию. Будем звонить. Так что оплата до 26 августа поступит. Я не собираюсь с вами это обсуждать. Я считаю, что вы мошенница и вымогательница. Значит, вы будете в скором времени лично общаться с нашим... Телефонная террористка. Вот пусть лучше представитель приезжает со всеми документами. Это будет наиболее эффективно. Валентина Михайловна, вы хотите вносить оплату уже не 9 тысяч рублей, а 350 тысяч 973 рублей единовременно платежом? Вас не должно касаться, чего я хочу, чего я жду вы и что вообще будет. Вы будете вносить оплату именно эту сумму, потому что сейчас вы находитесь на досудебном. Это не ваше дело уже будет, телефонная мошенница. А вы почему себе позволяете так разговаривать со специалистом? Потому что звоните с официального номера телефона, и будем обсуждать. Вы звоните обсуждать с официального номера. Ага. Вы звоните из регионального центра дистанционного взыскания. У нас несколько номеров, несколько регистраторов. Ну, указывайте их все на сайте. Я никак мы в моменте времени сейчас не могу того, убедиться, что вы сотрудница Сбербанка. Федерального да закона. Ты дура, что ли? Там написано, запрещено использовать IP-телефонию. Идиотка. Валентина Михайловна, именно что там прописано. Что мы все, можем давай уже, пока. Выезды и письменно. Вот пусть это лучше выезды, там хотя бы можно документы у человека посмотреть. А, ты, голос... а ты голос из трубки. Валентина Михайловна, нудный, вы знаете, причем? Что этот разговор, как раз вот, если вам направят специалистов, он будет ага. предоставлен также в суде. Кому он будет этот учить? Предоставлен разговор? Судье? А вы знаете, что в гражданских процессах записи телефонных разговоров не являются доказательствами, потому что вам нужно будет провести фонетическую экспертизу, чтобы доказать, что вы именно сейчас, именно со мной разговариваете. Но вам будет приятно слушать подобный разговор? Да, я прекрасно понимаю, что этого не будет. Поэтому не нужно оказывать на меня никакого психологического давления и рассказывать басни. Можете быть свободны. Валентина Михайловна, то есть вы отказываетесь от оплаты? Я отказываюсь от общения лично с вами. Уклоняетесь от ответа, что будет также расценено, как отказ от оплаты. Документы будем передавать в отделение по работе с проблемной задолженностью. Отлично. Что хотите, то и да, делайте. Если вы позвонили мне спросить методы, моего разрешения, то я вам разрешаю. Мы не хотели спросить вашего ну а зачем вы мне тогда это говорите? Мне неинтересно, что там будет, абсолютно. Почему вы так разговариваете, почему оплата не поступает? Да потому что не ваше, это собачье дело. Это наше дело, на данный момент не банк, ваше. Кредитор, не наоборот. По отношению вы никак свою принадлежность к Сбербанку доказать не можете. Я вам представилась под записью. И что, я вам королева Елизаветой представляюсь, это же не значит, что я во дворце живу. Хорошо, ваше понятно. Услышала. Назовите, пожалуйста. Лучше бы поняли, конечно, но так тоже пойдет. Чего надо назвать? Пожалуйста, дополнительные номера для связи с вами. Да сейчас прям. Будете звонить мне сюда и отгребать. Номера, которые указывали в анкете, не менялись? Да не ваше дело, говорю. Персональные данные я тоже не собираюсь с вами обсуждать. Домой в какое время бываете? Как соберется ваш региональный представитель приезжать? Я позвоните и уточню. Специально уже для уточним. Этого. А иначе, если не уточнять эту информацию, к вам могут направить любое время. А, ну направляйте, будете каждый раз двери целовать без звонка. Хорошо, Валентина Михайловна. Отлично. Ваша позиция ясна, я пояснение оставлю нашим специалистам. Ага. Я прислушаюсь к данному телефонному разговору. Конечно. Обращаю внимание, гарантии об оплате вы не даете, уклоняетесь от ответов. Соответственно, это банком также расценивается. Ой, как да мне плевать, как это расценивается. Хватит вот этого нудняти, но... С оплаты, ваши документы на лбу его себе зарегистрируйте, чтобы сразу все понимали, кто вы и что. Там у вас, Валентина Михайловна, будут уже другие методы взыскания. Ага. Судебное дело производства и выставление требований к досрочному погашению. Ага, давай, налога. Пока уже нудняти. Основания нас... нас... Пока, Михаил, говорю. Вы себе что позволяете? Да вопрос. Пока уже. Я с вами еще не прощаюсь. Пока. Я вас информирую о последствиях принятых решений. Нет никаких последствий. На основании 801 статьи пункта 2 Гражданского кодекса у вас будет происходить досрочное взыскание. Ага. Кем? Вот такими же амебными существами, как вы? Если вы, у вас все такие сотрудники, то у вас ничего не получится взыскать. Хорошо, мы услышали вас, Валентина Лучше Михайловна. Бы поняли. О последствиях неоплаты вас предупредили. Да нет никаких последствий. Всего доброго, до свидания. Пока. Алло. Да, ну это Лука. Алло, здравствуйте, меня зовут Ульяна Елена Васильевна, я звоню из банка «Фонкредит». Людмила Умаровна, могу услышать? Слушайте. Это вы, да, очень приятно. Звоню сейчас с целью сохранения вас как нашего постоянного клиента, уточнить ситуацию по вашему кредитному договору. 21-й день неоплаты у вас 14 374 рубля 17 копеек. А когда планируете оплату? Скажите, пожалуйста. Никогда. То есть вы отказываетесь платить, получается? Ну, получается. А что произошло-то? Почему, Людмила Марина? Я вчера все рассказала. Но вы же приобрели товар в кредит. Я вчера все рассказала. Девушка очень подробно все фиксировала и сказала, что будут разбираться с той сотрудницей вашего отделения, которая послужила причиной просрочки. Потому что, оказывается, у меня там есть какая-то финансовая защита или... Ну да, у вас после там договора имеется финзащита. Да, но, я... смотрите, Людмила Марна, вы же этот документ подписывали и должны были видеть при оформлении кредита. Я юридически слабая сторона. И я не обязана закона, на... К сожалению, нет, незнание закона не снимает у нас, к сожалению, никакой... А при чем тут закон какой-то? Это условия вашего договора. Я не кредитный специалист, а не сотрудник банка. Я не обязана их знать. Извините, смотрите. Но в любом случае вы взяли кредитный договор на условиях ежемесячного возврата. Да. Вы внесли оплату в апреле, в мае, в июне. В июле оплата от вас не поступает. Да. В августе это уже сейчас платеж. Тоже, я так понимаю, не поступит, потому что вы отказываетесь платить. Вы не работаете сейчас или что произошло? Я же только что сказала, я вчера все рассказала. Я не собираюсь повторяться. Я написала отказ от оплаты, я подтверждаю данные ваши действия. К сожалению, это может привести к негативным последствиям, помимо того, что звонки, да, вот поступают, а штрафы начисляются. Вы просто можете довести кредитный договор до статуса требований. И а что? Можно было бы я его точно так же проигнорирую, ваше заключительное требование. Всего доброго, до свидания. Алло. Алло. Да. Алло, здравствуйте. Звонок с компании ОМФК ЦЛП «Вива Деньги», департамент взыскания, Максим Юрьевич, меня зовут Доброхвашин, я должен записываться. Андрей Анатольевич, могу услышать? Нет. Вы его не знаете? Знаю. Как вам могу обратиться? Не надо ко мне обращаться. Вы ему трубку можете, пожалуйста, передать? Нет, я же сказала. Он не рядом с вами? Ну, вы родственница его, скажите, пожалуйста. Это тайна нашей частной жизни. Ладно, вы его телефон мне дайте. Вы на него звоните. Не, его телефон. Вы на него звоните. Так что, он не рядом сейчас с вами, что ли? Не обязана вам отвечать. Ну, вы отвечать не надо. Вам трупы передайте, и все. Нет, я же сказала. Где работает он и проживает? Вот сейчас прям я буду с вами обсуждать персональные данные другого человека. А что, не будете? Не буду. Если бы ему трубку передали, я бы все у него спросил. Вы ему передадите, чтобы он с нами связался? Нет. Информацию. Отказываетесь передавать? Конечно. Лучше передали, что у него час времени есть с нами связаться. Ага, сейчас прям. Отказываетесь, да, передавать, значит, все? Конечно. До свидания. Пока. Алло? Для соединения с оператором оставайтесь на линии. Здравствуйте. Здравствуйте. Звонок из ООО МФК 4 Финанс, vivos.ru, разговор записан. Наталья Викторовна. Да, вас как зовут? Меня зовут Маслевская Татьяна Мановна, досудебный отдел. Наша компания у вас имеется задолженность. На сегодняшний день сумма для полного закрытия долга составляет 35 953 рубля, 40 дней просрочки. Угу. Скажите, когда оплата по договору производится будет? В течение 10 дней со дня получения на руки судебного решения, вступившего в законную силу. Вы подавали в суд? На кого? Ну, вы говорите, какое судебное решение вы хотите получить, я не понимаю вас. Ну, вы же рано или поздно в суд обратитесь. Зачем нам подавать в суд, если мы можем обратиться в коллекторское агентство, которое с таким же с такой же легкостью с вас взыщет денежные средства? Легкостью ли? Во-первых, у вас договор подписан. Ну и что? Собственноручно вами. Ну и что? И неисполнение договора влечет за собой последствия. Нет никаких последствий. Вы отказываетесь от добровольной оплаты? Угу. Да, вы так уверены? На 100%. Хорошо, в таком случае, Наталья Викторовна, в случае того, что вы отказываетесь от добровольной оплаты, информация передается в коллекторское агентство, начинаются выезды по адресу регистрации. Да, можете предупреждать. Обязательно. Сироков напечем. Всего... Пеките, они с удовольствием угостятся. Всего хорошо, доброго. А если не приедут... Алло. Алло, здравствуйте. Здрасте. Совкомбанк, зовут меня Сергей Владимирович, департамент судебного взыскания. Звоню я вам, Дарья Сергеевна, по вопросу вашего долга по карте Халва на сумму 11 тысяч рублей. Банк вам выставил требование оплатить данную сумму в полном объеме. Какое требование? Вам в иске отказали. Какое требование? Чего вы с меня требуете? Вы уже об этом говорили, что кто-то нам что-то отказал. Никто ничего не отказал. Как-то не отказал. Ваши 11 100 рублей. Вам отказали в взыскании и в принятии вашего... Решение это вынесено уже. Решение вынесено от 16 июля. 2019 года. Нет, подождите, я говорю про решение, которое было вынесено 15 апреля. Это было заочное решение, которое я обжаловала. И согласно апелляционной жалобе от 16 июля, ее удовлетворили, и вам в иске отказали. Однако долг ваш меньше от этого не стал. Его вообще уже нет. У вас имеется долг? Нет. 1100 рублей, я сейчас говорю. Не имеется. Пока вы готовы добровольно вернуть данный долг? Пока не доказано, я вам ничего не должна. Ваша позиция понятна, активно занимаетесь поиском денег, заранее вас предупреждаю, что решение стало правильно проводить. Зачем мне их искать? У меня есть деньги. Да ничего вы не вправе. Какие судебные приставы, если вам отказано в иске, дебил? Решение суда уже есть, я еще раз говорю. Оно обжаловано, идиот. Оно обжаловано. Нет, оно в пользу Совкомбанка. Оно обжаловано, дебила кусок. Пока, чмошник, труп. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Людмила Марвна. Да. Я звоню в Совкомбанк, это Сергей лично зовут. Я делаю досудебное взыскание. Фамилию свою назовите сразу. Фамилию вашу? Хорошо. Моя фамилия Маршал. Как фамилия еще раз? Маршал моя фамилия. Маршал? А что не генерал? Да, все правильно. Ну, говорите. Это моя фамилия. Да, смешная у вас фамилия. Смешная? Ну, как бы посмейтесь, вам от этого будет легче. Отдел досудебного взыскания, город Москва, по поводу вашего денежного кредита, я звоню, вы платить намерены, скажу, или нет, 23 900 рублей? Почему? Не хочу. В связи с чем? В связи с отсутствием желания. То есть вы по желанию дали кредит? Да. Захотела, взяла. Захотела, плачу, захотела, не плачу. То есть дела в этом не писаны, соответственно, вы по своему, да, усмотрению живете, в принципе? Да. Что-то не устраивает, все идите понятно. В суд. Да, конечно, не устраивает. Идите в суд. А вы суд оплатили? Вам надо, вы и оплачиваете. Почему здесь нам надо? Вы же говорите, идите в суд. Но вы же хотите с меня каких-то денег получить. Нет, вас ничего не надо. Которые вы незаконно удерживаете. Я их что, в заложники взяла? И удерживаю, тогда нужно вызывать не знаю, ФСБ. Но это, как бы, это уж вы как бы по своему усмотрению оцениваете свои, так скажем, впечатления, грубо говоря. Mm-hmm. То есть это ваш сарказм, в принципе, неуместен сейчас, не в том положении вы находитесь, Леонидовна Умаровна. Так у меня прекрасное положение, почему не в том? У вас прекрасное положение. Да вы просто, конечно. Ну, у вас сарказм, и все, а решения вопроса у вас нет, в любом случае денег. Я не могу решать вопросы, я на вопросы могу только отвечать. А решать я могу проблемы. А проблемы у меня нет. Почему проблему не решаете своей? Потому что ее у меня нет. Нет у вас, да, проблем, все понятно. Ну, я в таком случае больше не настроен с вами беседу. Отлично. Это ждать решение банка. Вы будете отдавать кредит в досрочном порядке. Вот буду я сидеть и ждать, прям делать нечего. Что-то забыл? Алло. Алло, здравствуйте. Здрасте. Наталья Викторовна, я могу услышать? Слушайте. Компания Манимен, Затаршид Дуич, ведет запись телефонного разговора. Звоним вам по поводу вашего текущего долга. На сегодняшний день это 38 595 рублей. 31 день вы находитесь в просрочке. От вас оплата в компанию. Почему не поступаешь? Что случилось у вас? Ничего не случилось. Я приняла для себя волевое решение вам больше не платить. Волевое решение? Для этого воля разве нужна? Ну, да. Для этого, мне кажется, ничего не нужно. Вы сейчас официально настроены, работа есть у вас? Что еще? Больше ничего не платить. Вы ничего не платили, вы деньги взяли и их не возвращаете. Вот все, что вы сделали, ну, Наталья Викторовна. По какой причине? Что все достаточно? Недостаточно? Вы по какой причине? Уважительная причина для внесения оплаты есть у вас или нет? Я же вам только что ее озвучила. То есть вы просто отказываетесь от внесения платежа, я правильно понимаю? Да. Никакое решение вы не принимали. Вам нужно понимать, если оплата до завтрашнего вечера от вас не поступит, есть риск того, что договор будет расторгнут. Возможно, вам придется возвращать деньги уже в принудительном порядке через службу судебных приставов. Сейчас вы переплачиваете неустойку на основании статьи 330. Сумма вашего долга растет каждый день. Вы когда деньги брали, вы себя так же вели? Если бы я слушайте меня, взяла, а как вы вели себя? А как вы себя? А как? А, ну, понятно. То есть вы намеренно ввели в заблуждение сотрудника и просто воспользовались. На разговор настраиваетесь, адрес проживания, номера телефонов, адреса проживания, номера телефонов, ваши прежними остались? Звоните с официального номера телефона и будем обсуждать.